1272. 1 сентября. Недопустимы слезы Урусвати. Неужели книги мои не научили Америку чуткости и соизмеримости? Ярко дураки мечтают покрыть мои дела, но отберем самое ценное, остальное придадим по заслугам. Главное, забудем все анекдоты и хохот, твердим, возмущением духа понесем ковчег познания вокруг стен. Я считаю ящики сокровищ, которые собираетесь ограбить, разбойники. 1273. 7 сентября. Урусвати незачем слишком ограничивать себя белухой. Задачи всей Азии шире, и в Гималаях может быть столица. Север и юг должны быть уравновешены. Каждый приносит камень к любимому месту. Так безграничен план. Теперь идите к занимательной странице. Каждый лама будет нести мед в ваши соты. 1274. 8 сентября. Учитель одобряет все рассуждения о дальнейших шагах. Нужно в Америке протрубить каждый шаг, но вы уже можете сотрудничать сознательно. Учитель чует, как можете разбираться в уклонах пути. Что означает «лезетек»? Санджур, книга моя, имеет главу о непреложности. Зрина – неотложность. 1275. 13 сентября. Можете брать откуда можно. Учитель дивную повесть делает из жизни вашей. Ручаюсь за успех. Учитель ручается за успех, если идти, как шли сейчас. Рык можно обратить на пользу. Будем наполнять книгу и пишите о буддизме. Ту книгу закончим к лету. О буддизме закончите, как понимаете, с моих слов. Можно ли вставить о бодхисаттвах? Конечно, но в жизненном приложении, как учение труда и радости просветления будущего. Могу советовать написать для монгольского музея панно «Явление Майтреи в облаках». 1276. 14 сентября. Уявлю указ явленному чистому новому другу. Нужно другу понять не внешность, не разумность, не приветливость, нетерпеливость, но ту основную энергию, которая движет другом. Когда дела требуют, можете смело пропустить беседу, нужно врасти и овладеть положением. 1277. 15 сентября. Уявление ламы не вредно, ибо думаю дать другого переводчика. Полезно менять людей. Ручаюсь за успех. Моя чистая добыча нарастает. Теперь утвердитесь здесь самостоятельно. Учитель узнал довольно сильные новости. Учитель ручается за неожиданный поворот. Читаю на щите, как пойдете своим путем. 1278. 16 сентября. Ручаюсь за успех. Учитель пошлет удар, когда нужно. Рука моя может показать на Тибет, потому установите лучшие отношения с тибетцами. Монголы тоже придут после Нового года. Нужно пахать, как в Москве. Урочный час Китая настал. Будем следить за явлениями неурядицы. Иногда отверженный свидетель лучше посланца. 1279. 17 сентября. Готов говорить с вами в любое время, только лишь бы не нарушать дела. Надо мудро врасти в Урусвати. Уничтожу предателей, но и вы разите их. В М никому не верьте. Напротив, следует написать о затруднениях, чинимых вам на местах. Требую, чтобы Фуяма писал картины. 1280. 18 сентября. Улыбайтесь нелепостям. После возвеличения Ленина кто же смеет укорить вас? Теперь пусть Удрая обратит внимание на перемену в Китае. Лучше начинать подготовлять миссию в Тибет. Мой дозор на башне. 1281. 19 сентября. Опять вместо обычных суждений можно будет перейти к учению жизни. Устраним рисунок на кольце и заменим надписью «Майтрея Сангха». В Америке также могут заменить бирюзой с надписью. Носить скрыто, пусть не бросают прежние камни. У нас тоже несколько колец. Можно новые, но нужно не откладывать. Ручаюсь за успех. Нужно победить темную змею. У нас много змей. У мудрости змей спиралью. Зло – змей согбенный. У нашей общины, кроме внутренних сигналов, имеются еще и зрительные. Нужно знать несколько из них. Квадрат – есть окончание. Треугольник – начало. Черта вертикальная – молчание. Три пары горизонтальных линий – победа. Крест – опасность. Два креста – предательство. Утвердитесь в этих знаках. 1282, 20 сентября. Поручаю вам добрую душу. У ней нет никого. Учите ее преданности общине мира. Нужно иметь здесь преданного человека. Чую, как разобьется путь ваш. Тихо проложим путь и довезем, не отложим. Евциклеус – неделимый. Максиний – наивысший. 1283, 21 сентября. Считаю текущий год трудным. Неслыханно много пройдено и неслыханно много затронуто. Считаю, можно побыть на месте. Явно разрушается Китай. Можно усмотреть, как не лица, но принцип владеет. Когда говорю о принципе, не следует переносить на определенных лиц. Лица, конечно, изменятся, но сущность построения не меняется.